«Но он же ничего не узнает», — возразил Джулиус. «От него ничего не скроешь, и его месть мгновенна. Даже я, Краменин, не могу рассчитывать на снисхождение». «Значит, вы отказываетесь выполнить мою просьбу?» «Вы просите невозможного. Жаль, вам не повезло». «Лично вам», — посмеиваясь, сказал Джулиус. «Но миру в целом скорее наоборот». Он поднял пистолет. «Стойте!» — взвизгнул русский. «Неужели вы правда хотите меня застрелить?» «Чистая правда. Как я слышал, вы, революционеры, человеческую жизнь ни во что не ставите. Однако, когда речь зашла о вашей собственной, вон как вы запели. Что ж, я дал вам шанс спасти вашу грязную шкуру. Вы от него отказались». «Но они меня убьют!» «Я же сказал...» — ласково прожурчал Джулиус. «Решать вам. Я могу только предупредить, малыш Вилли бьет без промаха. И на вашем месте я бы выбрал мистера Брауна. Все-таки шанс». «Если вы меня убьете, вас повесят», — не очень уверенно заявил русский. «И не надейтесь, приятель, вы забыли про доллары. Арава адвокатов засучит рукава, подыщет каких-нибудь знаменитостей от медицины, и те мигом установят, что у меня временное помрачение ума. Полгодика отдохну в тихом санатории, мое здоровье пойдет на поправку, доктора объявят, что кризис миновал, и больной снова в здравом уме. Для малыша Джулиуса все кончится, окей. Я готов стерпеть несколько месяцев врачебного надзора ради того, чтобы избавить мир от вас. Не надо тешить себя мыслью, будто по вашей милости меня повесят». Русский ему поверил. Сам нечистый на руку он знал, чего можно добиться с помощью денег. Ему доводилось читать отчеты об американских судах над убийцами, вполне в духе картины, нарисованной Джулиусом. Он сам покупал и продавал правосудие. У этого мускулистого американца, гнусненько растягивающего слова, на руках были все козыри. «Считаю до пяти», — сказал Джулиус. «Если на цифре 4 вы еще не одумаетесь, то вам не придется больше бояться мистера Брауна. Он, возможно, пришлет цветы на похороны, но их ароматы вы уже не почувствуете. Приготовились?» «Начинаю. 1, 2, 3, 4. Русский взвизгнул. «Не стреляйте! Я все скажу! Все, что хотите!» Джулиус опустил револьвер. «Я так и знал, что вы образумитесь. Где она?» «В гейтхаусе, в Кенте. Дом называется Астли Прайерс. Ее держат в заперти. Ей не позволяют выходить из дома, хотя это только предосторожность. Дуреха потеряла память, чтобы ее черт побрал». «Какая досада для вас и ваших приятелей, не так ли? Ну, а другая девушка, которую вы изловили хитростью неделю назад?» «Она тоже там», — угрюмо признался русский. «Вот и славно», — сказал Джулиус. «Как все складно получается. И ночь-то сегодня какая? Как раз для прогулки». «Какой еще прогулки?» — вздрогнув, спросил Краменин. «В гейтхаус, куда же? Надеюсь, вы любите кататься в автомобиле?» «О чем вы? Я никуда не поеду». «Не горячитесь. Или вы думаете, я такой доверчивый сосунок и спокойненько вас здесь оставлю? Да вы же сразу броситесь названивать своим дружкам, ведь так?» Он заметил, как у русского вытянулось лицо. «У вас уже все обдумано. Нет, сэр, вы едете со мной. Это дверь в вашу спальню? Идите туда. Малыш Вилли и я пойдем следом. Так, наденьте теплое пальто. Прекрасно. Это что ж, на меху? Ай-яй-яй, а еще социалист. Ну, чудненько. Сейчас мы спустимся в вестибюль и выйдем на улицу к моему Ройсу. И помните, вы у меня под прицелом. Мне что, так стрелять, что сквозь карман все едино? Одно слово или даже один взгляд кому-нибудь из этих ливрейных прислужников, и в кипящем котле на серном огне станет чуточку тесней». Они спустились по лестнице и направились к машине. Русского трясло от ярости. Вокруг сновали гостиничные служащие. Он уже готов был крикнуть, но все-таки не решился. Американец явно был человеком слова. Когда они подошли к машине, Джулиус облегченно вздохнул. Опасная зона осталась позади. Страх полностью парализовал его жертву. «Влезайте», — скомандовал он и заметил, что пленник украдкой покосился на шофера. «Нет, от него помощи не ждите. Моряк. Его подводная лодка была в России, когда началась революция. Ваши ребятки убили его брата. Джордж». «Слушаю, сэр», — шофер обернулся к ним. «Этот джентльмен — русский большевик. Убивать мы его не хотим, однако обстоятельства могут перемениться. Вы поняли?» «О, да, сэр». «Едем в Кент, в гейтхаус. Дорогу туда знаете?» «Да, сэр. Будем там через 1,5 часа». «Давайте через час. Я тороплюсь. «Постараюсь, сэр». Машина стремительно ввинтилась в поток автомобилей. Джулиус расположился поудобнее рядом со своим пленником. Он не вынимал руку из кармана, но держался вполне светски. «Однажды я пристрелил одного типа в Аризоне», — начал он бодро. «Аризона — штат на юго-западе США». К концу часовой поездки бедняга Карменин был полумертв от ужаса. «Тип из Аризоны, потом бандит из Фриско». Разговорное сокращение от Сан-Франциско, город в центральной части штата Калифорния на побережье Тихого океана. А затем некий колоритный эпизод в скалистых горах. Горная система в Северной Америке, протянувшаяся с севера на юг от Аляски до Мексики. Джулиус не всегда строго следовал истине, но рассказчиком был отменным. Притормозив, шофер сообщил, что они въезжают в гейтхаус. Джулиус потребовал от русского дальнейших указаний. Он намеревался подъехать прямо к дому, а потом Карменин должен распорядиться, чтобы к нему привели обеих девушек. Джулиус напомнил ему, что малыш Вилли никаких вольностей не потерпит. Но Карменин к этому времени был уже полностью в его руках. Бешеная скорость, с какой они сюда мчались, окончательно добила его. Он прощался с жизнью на каждом повороте. Автомобиль проехал по аллее и остановился перед крыльцом. Шофер оглянулся, ожидая распоряжений. «Сначала разверните машину, Джордж. Потом позвоните и садитесь за руль. Мотор не выключайте. И будьте готовы рвануть, как только я скажу». «Слушаю, сэр». Дверь открыл дворецкий. Карменин почувствовал, что к его ребрам прижато дуло револьвера. «Ну-с», — прошипел Джулиус, — «и поосторожней». Русский кивнул. Его губы побелели, а голос слегка дрожал. «Это я! Карменин, ведите ее сюда, немедленно! Нельзя терять ни минуты!» Виттингтон спустился с крыльца. Он испустил удивленное восклицание. «Вы? Что случилось? Вы же знаете, что по плану...» У Карменина в запасе был довод, который не раз был опробованным в критических ситуациях. «Нас предали! Теперь уже не до планов! Надо спасать свою шкуру! Немедленно девчонку ко мне! Это наш единственный шанс!» Виттингтон замялся, но тут же спросил, «У вас есть приказ от него?» «Естественно! Как же иначе? Да быстрее же! Нельзя терять времени! Вторую дуреху тоже прихватите!» Виттингтон кинулся в дом. Потянулись мучительные минуты, но вот в дверях появились две стройные фигурки в наспех накинутых пальто. Девушек втолкнули в машину. Более миниатюрные пыталась сопротивляться, и Виттингтон применил силу. Джулиус наклонился к ним, и его лицо попало в полосу света, падавшую из двери. Кто-то за спиной Виттингтона удивленно вскрикнул. Маскарад кончился. «Вперед, Джордж!» — крикнул Джулиус. Шофер отпустил сцепление, и машина помчалась. Человек на крыльце выругался. Его рука нырнула в карман, и вслед за вспышкой донесся треск выстрела. Пуля просвистела возле головы высокой девушки. «Ложись, Джейн!» — крикнул Джулиус. «На пол!» — он столкнул ее с сиденья, встал, тщательно прицелился и выстрелил. «Попали!» — радостно вскрикнул Таппинс. «Само собой», — ответил Джулиус, — «но только ранил. Такую вонючку одной пулей не уложишь. С вами все нормально, Таппинс?» «Конечно. Где Томми?» «А это кто?» — она кивнула в сторону дрожащего Карменина. «Томми намылился в Аргентину. По-моему, он поверил, что вы сыграли в ящик. Поосторожнее у ворот, Джордж. Вот так. Им потребуется минут пять, чтобы наладиться за нами в погоню. И наверняка позвонят своим, так что впереди может быть засада, и не одна. Выберите-ка окольную дорогу. Таппинс, вас интересует, кто этот господин? Разрешите представить вам мсье Карменина. Я уговорил его прокатиться, ведь это полезно для здоровья, верно?» Русский все еще в тисках ужаса промолчал. «Но почему они нас отпустили?» — спросила Таппинс. «Ну, мсье Карменин, по-моему, так мило их попросил, что у них духа не хватило ему отказать». Тут Русский уже не выдержал и разразился громкими криками. «Будьте вы прокляты! Они ж теперь знают, что я их предал! Пока я здесь, в Англии, меня каждую минуту могут убить!» «Еще как могут», — согласился Джулиус. «Рекомендую вам немедленно сматываться в Россию». «Ну так отпустите меня!» — заорал тот. «Я же сделал то, о чем вы меня просили. Почему вы меня держите?» «Ну, во всяком случае, не ради вашего приятного общества. Можете выйти хоть сейчас. Я просто думал, вы предпочтете, чтобы я отвез вас в Лондон». «Еще вопрос, доберетесь ли вы до Лондона?» — огрызнулся Русский. «Высадите меня немедленно». «Да пожалуйста, затормозите, Джордж. Этому джентльмену наскучила наша прогулка. Если меня когда-нибудь занесет в Россию, мсье Карменин, я жду горячего приема и...» Но прежде чем Джулиус договорил, и даже прежде чем машина остановилась, Русский выскочил из нее и скрылся в темноте. «Как ему не терпелось с нами расстаться», — заметил Джулиус, когда автомобиль снова набрал скорость. «Забыл даже попрощаться с дамами». «Джейн, Можешь теперь снова сесть нормально. — Каким образом вы его убедили? — спросила та, в первый раз нарушив молчание. — Все, малыш Вилли. Джулиус нежно погладил револьвер. — Здорово! — воскликнула она. Ее щеки заолели, а глаза смотрели на Джулиуса с восхищением.